Глава 31. Рой Грейс никак не мог отойти после нагоняя, устроенного ему утром заместителем главного констебля Ригом. В списке преступлений, влияющих, по мнению Рига, на качество жизни населения Суссекса, незаконное проникновение в жилище занимало одно из верхних мест. Всего лишь 3 года назад, выступая на ежедневном собрании старших офицеров полиции, мероприятии, известном также как «Утренняя молитва», старший суперинтендант Грэм Баррингтон, начальник полиции Брайтона и Хоува, с гордостью заявил, что впервые за все время существования полицейской статистики в городе не отмечено ни одного случая квартирной кражи со взломом. Тогда казалось, что, по крайней мере, этот аспект преступности взят под жесткий контроль. Но затем, по мере углубления рецессии, ситуация начала меняться. И все же случаев, подобных жестокому, возмутительному нападению на Эйлин МакУиртер, не отмечалось уже довольно продолжительное время. Заместитель главного констебля потребовал у Грейса отчета о ходе расследования. Если уж по справедливости, Рой Грейс понимал, какому давлению, да еще с разных сторон, подвергается его непосредственный начальник. Дело прогремело на всю страну, подкрепляя давнюю и не вполне заслуженную репутацию Брайтона как края для преступников. Нужно и поскорее предъявить подозреваемых. Пока что Грейс мог назвать заместителю главного констебля только одно имя — Эмис Смолбоун. Но так ли на самом деле глуп Смолбоун, чтобы, выйдя по условно-досрочному всего пару месяцев назад, после 12 лет тюрьмы снова рисковать свободой? Ответ, Грейс знал это по собственному долгому опыту общения с преступниками, будет «да». Смолбоун глуп и безрассуден. Это его фирменное клеймо. Брат Эйлин МакУиртер уже связался с ним и сообщил, что хочет предложить награду в 1 миллион фунтов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению преступников. Грейс убедил его в том, что сумма слишком велика, и обещание такого вознаграждения приведет лишь к валу бесполезных звонков в полицию. А они договорились на 100 тысяч, после чего поставили в известность «Аргус», связались с благотворительной организацией «Crime Stoppers», принимающей на своем веб-сайте сообщения от анонимных информаторов, и с Юфлит из Управления по связям с общественностью. Его беспокоил Глен Брэнсон. Он звонил ему дважды, и оба раза Глен отвечал, что говорить сейчас не может и перезвонит позднее. Суперинтендант еще раз заглянул в записки, подготовленные для вечернего, назначенного на 6:30 совещания. «Шеф, я думал, этот говнюк Смолбоун еще сидит», — сказал, подойдя, Дэвид Грин. «Вышел по УДО», — объяснил сержант Гай Батчелор. «И это дело точно его, по всему видно. Богатый дом, жертва подвергнута пыткам, сам он, конечно, этого не делал. Грязную работу выполняют шестерки, получают долю, весь в папашу, только мозгов поменьше. Я бы с удовольствием сходил и поболтал с ним сам. Но не думаю, что от такого разговора будет толк», — сказал Грейс, имея в виду их давнюю вражду, и повернулся к новенькой, детективу-констеблю Сэм Тови, изящной, уравновешенной женщине с короткими темными волосами и приятными, разве что слегка резкими манерами. Смолбоун был грубияном и садистом, но, как и все мужчины такого типа, тушевался, сталкиваясь с сильными женщинами. Грейс помнил, как в прошлом он всегда отступал перед женщинами-полицейскими. Оглядывая свою команду и напряженно думая, кого бы послать, суперинтендант решил, что подходящую пару Тови составит Белла Мой. 35-летняя, достаточно зрелая, она сумеет противостоять Смолбоуну. «Сэм и Белла, поезжайте и поговорите с ним. Спросите насчет алиби на вечер вторника, 21 августа. У меня есть его адрес, но, возможно, он уже переехал. Если да, обратитесь к инспектору по надзору. Привет от меня передавать не стоит». Кто-то усмехнулся. Несколько человек в группе знали историю взаимоотношений Роя Грейса и Эмиса Смолбоуна, одного из самых гнусных представителей криминального мира Брайтона. 13 лет назад Грейс, тогда молодой детектив-инспектор, арестовал Смолбоуна и сыграл решающую роль в том, что последний получил пожизненный срок. Чуть более 2 месяца назад Смолбоун вышел на свободу, но оставался под надзором. Отец Эмиса, Моррис, считавшийся мозговым центром того, что было в свое время разросшейся криминальной империей, неоднократно ускользал от полиции. Другие шли за решетку. Моррис же был слишком ловок и хитер, чтобы попасться. Сын его способности не унаследовал, а садистские наклонности гарантировали ему неприятности. Поскользнулся Эмис Смолбоун на убийстве конкурирующего наркодилера, бросил ему в ванну электронагреватель. При аресте угрожал посчитаться лично с Роем Грейсом и его женой Сэнди. Через 3 недели, когда Смолбоун был уже в тюрьме, кто-то опрыскал гербицидом все, что росло у Грейса в саду. А в центре лужайки появились выжженные слова «Ты труп». Грейс взял его на заметку с первых дней работы детективом. До того Смолбоун уже засветился в нескольких делах о мошенничестве, связанных с выманиванием денег и ценностей у пожилых больных людей. При необходимости в качестве средств убеждения использовались угрозы и запугивания. На криминальной сцене Брайтона и Хоува не было области, в которой не попробовала бы себя семейка Смолбоун. Кража со взломом, наркотики, крышевание, рэкет, проституция, подделка фирменных вещей, угон автомобилей — они ко всему приложили руку. Сейчас Грейса заинтересовал тот факт, что его старый знакомый в былые времена охотился за антиквариатом, большая часть которого уже через считанные часы после кражи отправлялась в Испанию. Любое нарушение закона грозило отпущенному по условно-досрочному незамедлительным возвращением в тюрьму и расставанием со свободой на долгие годы. «У нас есть чем связать Смолбоуна с этим ограблением?» — спросил Грейс. «Не настолько же он глуп, чтобы браться за старое, едва освободившись», — сказала Эмма Джейн Бутвуд. «Натуру не поменяешь», — ответил Поттинг. Грейс заметил, что сержант сильно потеет. «Смолбоун привык жить на широкую ногу. Насколько мне помнится, мы тогда сильно его почистили, так что ему надо зарабатывать». Суперинтендант кивнул и обратился к Сэмтове и Белли Мой. «Алиби на вечер пятницы у него будет, это я вам гарантирую. Наверняка провел вечер в пабе, где его знают, и где найдется десяток свидетелей, готовых это подтвердить. Ваша задача — потрясти, как говорится, клетку, дать понять, что мы его подозреваем. Пусть занервничает, тогда больше шансов на то, что где-нибудь доступится». «Может, установить за ним наблюдение?» — предложил Батчелор. «Или взять телефон на прослушку?» «У нас нет достаточных оснований, чтобы оправдать такие расходы. Да и прослушка на этой стадии, скорее всего, ничего не даст». Наблюдение за подозреваемым обходилось недешево, поскольку приходилось привлекать значительные людские и технические ресурсы. И Грейс сильно сомневался, что заместитель главного констебля даст санкцию на такие расходы. Критерием постановки телефона на прослушивание считалось наличие безусловных доказательств прямой угрозы человеческой жизни. Разрешительный документ подписывали либо Ассоциация полицейских начальников, либо министр внутренних дел. Грейс повернулся к Поттингу, получившему на прошлом совещании задание выяснить, есть ли какие-то движения на банковских счетах и кредитных карточках Эйлин Маккуиртер. «Норман, есть что-нибудь по карточкам?» От суперинтенданта не ускользнуло, что Поттинг и Белла Мой снова переглянулись, и детектив как будто даже повеселел немного, а на лице его появилось довольное выражение. «Есть, шеф. В течение 24 часов, в промежутке между вечером 21 и вечером 22 августа, с банковского счета Эллен Маккуиртер было снято посредством дебетовой карты 200 фунтов. За этот же период 300 фунтов было снято с ее карточки American Express, 300 фунтов с MasterCard и 250 по Visa. Записи камер наблюдения в местах нахождения банкоматов проверено. В каждом случае снимавший деньги скрывал лицо». Грейс нахмурился. «По предварительной оценке, общая стоимость вынесенного из дома жертвы где-то в районе 10 миллионов фунтов. Странно, что при этом кто-то идет на риск ради относительно небольших денег». «Я так считаю», — сказал Поттинг, «что это только подтверждает предположение о том, что дело заказное. Работали шестерки, которым пообещали какой-то небольшой процент. Вот они и рискнули ради приработка». «Вполне возможно», — согласился суперинтендант. «Ее брат Гевин Дейли — большой игрок в мире антиквариата, и у его сына Лукаса тоже бизнес в этой сфере. Не мог ли кто-то из них приложить руку к ограблению?» «Босс, я разговаривал с обоими Дейли, старшим и младшим», — сказал Гай Батчелор. «По-моему, Гевин по-настоящему опечален случившимся. Сын, на мой взгляд, тоже расстроен. Ничего криминального за ним нет, но ребята из отдела по борьбе с наркотиками к нему присматриваются». «Можно подробнее?» «Сейчас на него собирают досье. Лукас управляет магазином, принадлежащим его отцу, и женат на ведущей телевизионной новостной программы Саре Кортни. «Уж она-то в порядке», — вставил сержант Поттинг. Белла метнула в него недовольный взгляд, и он замолчал и даже чуточку покраснел. «Но никаким ограблением не причастен?» — уточнил Грейс. «Нет, сэр, но один интересный факт я обнаружил. 2 года назад его жена обращалась за помощью в полицию. Позвонила, сказала, что муж ее избивает, попросила приехать. Его арестовали, но впоследствии отпустили, потому что она отказалась выдвигать обвинения». Рой Грейс кивнул. «Возьмем на заметку». «Спасибо, Гай». В длинном списке презираемых Грейсом человеческих типов мужчины, поднимающие руку на женщину, занимали не последнее место. Единственная из остальных, кто регулярно бывал в доме миссис МакУиртер, это домработница, приходившая к ней 2 раза в неделю. Ей 75, и на семью Дейли она работает лет 30. В списке также садовник, древний старик, молочник, разносчик газет, сантехник, его зовут Майкл Магуайр, недели 4 назад он что-то чинил в туалете, и Брайан Бейкер, в апреле менявший черепицу на крыше. Всех их мы сейчас проверяем. Хорошо, спасибо, Гай. Грейс повернулся к сотруднице управления по связям с общественностью Сью Флит. Что у нас с прессой, Сью? Общественный интерес есть? Люди звонят и пишут, спрашивают, обнаружили ли мы какой-то другой мотив, помимо ограбления, и есть ли подозреваемые. На данный момент интерес, не более того, для нас представляет только Эмис Смолбоун. Сообщать об этом не нужно. Есть ли необходимость в еще одной пресс-конференции? Острой необходимости нет, но она появится к концу недели. Окей. Тогда во второй половине дня в пятницу. Суперинтендант повернулся к эксперту-криминалисту Дэвиду Грину. «Что-нибудь новенькое?» «Ничего, сэр. И не будет, пока мы не получим подробный анализ отпечатков от ортопеда Хейдена Келли. Больше мы в доме миссис МакУиртер ничего не нашли». Обычно Грейс сохранял хладнокровие, но усталость и разнос в кабинете заместителя главного констебля не прошли бесследно. «Черт возьми!» — взорвался он. «Женщину пытали! Ее дом буквально опустошили. Ну, какие-то следы обязаны остаться, иначе быть не может. А у нас только 3 отпечатка обуви». «Если что-то есть, босс, мы найдем», — заверил его Грин. Суперинтендант посмотрел на Рэя Пекема из отдела высоких технологий, мужчину лет 40 с лишним, которого запросто можно было принять за менеджера провинциального банка. «Дал нам что-нибудь телефон жертвы? Звонков очень мало». «Не знаю, может, это и не важно, но буквально за секунды до нападения ей позвонили». Пэком заглянул в свои записки. «Мы проверили. Телефон принадлежит служащему компании, занимающейся электронными продажами. Сейчас они продают теплоизоляцию для чердачных помещений. Служащего зовут Гаррет Дюпон. В конце прошлой недели он от них ушел и со вторника работает в компании Mountain Peak. Я бы не придал звонку значения, если бы не одна деталь». Рэй Пекем улыбнулся суперинтенданту, но продолжать не стал, словно наслаждаясь моментом всеобщего внимания. «Ну что за деталь?» «За Гарретом Дюпоном много чего числится. Привлекался 4 раза. Владение марихуаной. Ну, это мелочь, а остальное выглядит повнушительнее. Нанесение тяжких телесных повреждений, хранение избыт краденого. И самое серьезное, он сейчас на УДО, а срок получил за ограбление при отягчающих обстоятельствах». «Хорошая работа, Рэй», — сказал Грейс. «Мне, кстати, тоже предлагали эту теплоизоляцию, но я от них ловко отделался. Есть подробности по ограблению с отягчающими?» Пэтим кивнул. «Да, шеф. 5 лет назад его арестовали после ограбления загородного дома в Льюисе. Хозяев пожилую пару связали и пытали, примерно так же, как Эллен МакУиртер. От них требовали пин-коды кредитных карточек, прижигали сигаретами. Дюпон утверждал, что был всего лишь шофером и получил по минимуму, так как дал показания против 2 своих подельников. По-моему, неприятный тип. Имеет также связи с криминальными структурами в Испании, русской мафии, специализирующимися на краже дорогих картин». «Босс», — поднял руку сержант Батчелор, — «я тут вспомнил кое-что. Рассказывайте. несколько лет назад у нас было дело с ограблениями загородных домов. Так вот, преступники использовали похожий трюк. Звонили жильцам, предлагали что-то купить, а в это время в дверь кто-то звонил. Возникает неразбериха, люди теряют бдительность, особенно пожилые». Рой Грейс записал что-то в блокнот. «Хорошо, Гай, соберите всю информацию об этом типе. Выясните, чем занимается сейчас, с кем общается, с кем встречается, все, что есть. а потом мы с вами прокатимся и поболтаем с ним. У нас есть адрес места жительства? Его должен знать инспектор по надзору. Или сходите завтра в Mountain Peak, где он работает. Как соберетесь, предупредите, я бы тоже с вами прокатился. Заинтересовал меня этот тип. Есть, шеф. Грейс нашел взглядом сержанта Мой. Белла, тот молоточник, что оставил листовку в доме Эллен МакКуиртер, Р.К. Мур. Сегодня утром мне позвонил Энди Килли, инспектор из оперативного отдела. Сегодня в 5 часов утра с полицией Суссекса связалась старшая медсестра из окружной больницы. Прочитала в Аргусе о том, что грабители, пытая Эллен МакКуиртер, прижигали ее сигаретами, а тут утром в воскресенье к ним поступил пациент с ожогами по всему телу, а также внутренними. Назвавшийся Рики Муром, в отделение экстренной медицинской помощи пришел сам. Не буду вдаваться в детали, но сесть или комфортно сходить по-большому он сможет еще не скоро, через несколько недель. — Шеф, так вы имеете в виду, что он педик? — спросил Норман Поттинг. — Не по своей воле, — поморщился Грейс. Простота сержанта его раздражала. — Вряд ли кто-то получает удовольствие, когда ему в прямую кишку суют раскаленные щипцы для завивки. «Фу!» — выдохнул Поттинг. «Вот именно, Норман, самая подходящая реакция», — язвительно заметил Грейс. «Я хочу, чтобы вы с Беллой съездили туда и поговорили с ним». «Есть, шеф». Суперинтендент уже заканчивал совещание, когда к нему подошел Поттинг. «Не могли бы уделить мне минутку, шеф? Хотел посоветоваться». Грейс посмотрел на часы. Он помнил о данном Клио обещании вернуться домой пораньше. «В моем кабинете через 5 минут. Только побыстрее».